Несколько месяцев назад мы с вами уже собирались и вместе обсуждали, как же стать кондитером, что для этого нужно, и узнали много интересных рецептов. После этого было большое количество звонков с просьбой еще раз пригласить нашу прекрасную гостью, чтобы узнать новые рецепты, рассказать ей новые рецепты и, конечно же, чуть поподробнее узнать о такой профессии, как кондитер. И у нас сегодня Мария Яхонтова, наш любимый кондитер. Мария, добрый день. Добрый день и всем вкусного настроения. Друзья, заранее хочу предупредить, что сегодня во время эфира у нас будет несколько таких остановочек, в рамках которых мы узнаем вкусные, необычные рецепты. Поэтому заранее вас прошу приготовить ручки, тетради. По вашим просьбам мы будем их, очень не торопясь, рассказывать подробно, чтобы вы могли записать. А пока вы ищете тетрадь, ручку или карандаши, мы начнем опять Марию пытать. Мария, мы, если вспомним то, о чем говорили с тобой несколько месяцев назад, ты стала кондитером в декрете. Да. Нет, я стала еще раньше. Чуть раньше. Чуть раньше, года на два. Предсказывая грядущий декрет, да. До этого ты работала крупным специалистом по связям с общественностью в одной очень крупной телекоммуникационной компании, после этого в другой компании, которую мы тоже все знаем, все любим, все пользуемся ее услугами. Но все-таки вот сейчас, пока ты воспитываешь ребятеночка, кроме того, что ты постоянно занимаешься самообразованием по своей профильной профессии в связи с общественностью, ты в первую очередь, конечно же, еще изучаешь такое кондитерское мастерство. Да, конечно. То есть это, на самом деле, я считаю, в наше время это и очень хорошо, что есть интернет, и немножко плохо. Почему? Потому что, на самом деле, очень много рецептов, очень много техник, да, то есть, но в них очень легко запутаться. И, то есть, хочется это все сделать, хочется все попробовать. Вот, а иногда получаются такие результаты, что думаешь, лучше бы ты не пробовал. Нет, ну, ты вот на себя все-таки опять наговариваешь. Буквально до эфира за минут 15 ты нам на радио принесла свое новое произведение, такие вкусные кексы с бананом и с много чем еще. И я понимаю, что ты прекрасно готовишь. А вот если сейчас кто-то мечтает тоже стать кондитером, с чего лучше начинать? Вот представим, да, что вот сейчас кто-то может на пенсии. Кто-то может в отпуске, кто-то может сейчас просто в обеденный перерыв включили радиоприемник, и они даже не подразумевают о том, что можно стать кондитером, и на это уйдет лишь несколько лет, но после этого можно будет удивлять всех, кого только можно. На самом деле на это даже может уйти меньше времени, вот. Но прежде чем стать кондитером, я думаю, что сделать следующее нужно. Ну, прежде чем вообще в любую профессию пойти, нужно понять, что вам это действительно нужно. Я сейчас объясню, почему. Потому что любая профессия, любая работа – это все равно труд, это все равно время, это силы и те же самые деньги, да, то есть, которые ты вкладываешь в свое развитие. То есть это не хобби, это тяжелый труд. Ну, смотря как к нему относиться. Если ты просто печешь для своих дома, то это можно считать как хобби, да, то есть друзьям дарить, например, в качестве подарка какие-то праздники. Если ты делаешь это на заказ, если ты делаешь это для людей, то это, конечно же, работа. То есть и тут уже нельзя относиться к нему как к хобби, потому что есть сроки, есть определенные требования, есть определенные ожидания. И, соответственно, если ты их не выполняешь, то, ну, это плохо. Но, в свою очередь, у тебя это начиналось как хобби. Да, оно, если честно, даже у меня до сих пор больше идет как хобби. Но я просто сейчас объясню, почему. Потому что я отношусь к этому как к творчеству. Я люблю это всей душой. Поэтому даже несмотря на мои крупные телекоммуникационные компании, вот, я не могу оставить это дело. Каждый раз видишь рецепт, у тебя так сердечко начинает биться. Думаешь, ну, вот надо приготовить, попробовать, как это вообще, вкусно или невкусно. Различные секреты узнаешь. Правда ли, что на один торт уходит 5-6 часов времени? Даже больше. Даже больше. Есть... А вот ты принесла 6 таких кексов, угу, очень красивых. Сколько времени на это уходит? Ну, на это, наверное, где-то ушло часа 3. Вот. Три часа на 6 кексов. 3 часа. Ну, я сейчас объясню, почему. То есть, ну, во-первых, все обычно еще забывают закупку, да, то есть те же самые магазины, которые тебе тоже, ну, те же никто не приносит это все дома. К сожалению, да, и ты сам из бумаги не режешь эти коробочки, например. Вот. А второй такой момент, то есть тебе же нужно подготовить, тебе нужно испечь, тебе нужно украсить, тебе нужно подготовить начинку, то есть это все, соответственно, требует определенного времени. Не то, что ты вот все эти 3 часа можешь стоять вот все время на кухне и готовить, да, но у тебя, например, что-то остывает, что-то, например, выпекается, и поэтому вот, наверное, суммарно где-то получается где-то 3 часа времени. Ну, это вот, это на самом деле не очень много. Если торт готовить, то там не до нескольких дней может доходить. Ничего себе. Да, то есть... Давай вспомним вот самый необычный торт или самые необычные вкусняшки, которые ты приготовила за эти 3 года. Вот то, что у тебя в памяти прям врезалось и больше не врезается оттуда. На самом деле, самый необычный торт, который я люблю всей душой, я его до сих пор считаю своим самым любимым. Хотя, конечно, их все люблю. Вот. А это был торт в виде пня с жуками и насекомыми. Я лепила этих насекомых из мастики. Кому ты это подарила? А, у меня заказал один человек. Ага. Даже, возможно, ты его знаешь. Он просто сказал, у меня есть сын, и он очень любит жуков. У меня есть сын, и он пень. Нет, он очень любит жуков. Я такая, и у меня, думаю, сразу пошла фантазия, как же вот жука преподать, да? И я сделала пень с этими жуками, с муравейником, и он получился очень натуральным. Вот. А недавно я делала торт в виде игрушки. Вот. И когда я его маме прислала показать, что у меня получилось, мама подумала, что я своему сыну Егору просто купила новую игрушку и перед ней хвастаюсь. Вот. И мама говорила, потом ты разрезала, да? А потом нет, к сожалению, я его отдала. Вот. Вот, но я потом маме сказала, что это торт, она сказала, ну, невозможно так это делать. Вот, поэтому, на самом деле, все торты любимые, которые ты вкладываешь душу, а ты, в принципе, в каждый из них вкладываешь, и которые действительно интересно делать. Есть такой момент, что мне не очень, например, интересно делать торты просто с потеками шоколадными. Но я ни в коем случае не хочу оскорбить людей, которые это делают. И есть очень красивые варианты, то есть это замечательно. Просто мне интересно, когда что-то можно лепить, когда какую-то вот интересную деталь, нюанс можно продумать. Ну, конечно, такие торты занимают больше времени, но они делаются интереснее. И это скорее не массовый поток, это более какой-то индивидуальный заказ под какого-то конкретного человека. Мужу я, например, делала торт в виде ведра с рыбой и удочкой. Вот он был в восторге, конечно. А были какие-то вот казусные ситуации за это время? Вот у меня была казусная ситуация, когда много лет назад я шел знакомиться с родителями барышни. Мы там купили большой, очень большой торт, она его несла, он у нее выпал. А вот что-то вот такое необычное было. Знаете, мне вот вспомнилось вообще, ну, наверное, 2 случая расскажу. Первый случай был очень интересный. Я тогда только начинала печь, и мне заказали торт, и причем заказали торт с наполнением сказка. То есть это, соответственно, масляный крем. Вот, ну, они именно хотели масляный крем. Причем очень удивительно, что ребенку на 13 лет. Я долго переспрашивала, говорю, может, делаем что-нибудь полегче? Нет, масляный крем. Вот. В итоге написали потом, все хорошо, но только крем масляный. Я говорю, ну так, в принципе, вы его и просили. Вот. А следующий был такой момент, что я готовила торт, соответственно, для одной из игр интеллектуальных, которые проходят в нашем городе. Вот. Для 60 секунд? Конечно, они, конечно. У нас просто они в эфире их можно называть, да? Их можно пятницу. Я знаю, я слушаю. И я думаю, что 14 февраля у нас будет новая игра 60 секунд на радио, поэтому всех наших эрудитов приглашаю. Да, отлично. Я обязательно буду слушать. Я, кстати, слушаю и пытаюсь угадывать, но не всегда, не всегда. Вот. И я несла, ну, как бы я поставила торт в коробку, все, и коробка была с ручками бумажными, которые просто оторвались, когда я садилась в такси. Вот, а я как раз везла этот торт, я вылезла из такси, пошла доделывать торт, потому что он упал переделывать, и, соответственно, поехала обратно на игру, уже зажатой в руках коробкой, вот, пытаясь просто отслеживать любую ямку, чтобы случайно на нее не наступить. Да, такие вещи тоже бывают. И вот, кстати говоря, по поводу того, что люди, которые начинают быть, хотят быть кондитерами, всегда думайте о том, что это не только сладкая сказка, мука, сахар и прекрасные настроение. Это в том числе общение с клиентами, это в том числе и достаточно тяжелый труд, ну, потому что ты постоянно рядом с духовкой, рядом с посудой, то есть у тебя ну, практически нет выходных, если ты работаешь вот именно, серьезно работаешь в этом направлении. И, конечно же, будет определенное разочарование. То есть никогда не бывает так, что все прекрасно, и всем людям нравится то, что ты готовишь. Это нормально, потому что у всех людей разные вкусы. Вот, и просто нужно всегда воспринимать эту критику, ну, вот какую-то критику воспринимать объективно, что да, здесь что-то можно подтянуть, а какую-то критику смотреть, ну, спасибо за мнение, да, там, то есть, ну, я знаю, что у меня торт вкусный, просто, значит, вам по вкусу не подошло. И просто вот действительно не брать это все, не принимать близко к сердцу, потому что иначе можно этим даже не заниматься. Люди все разные. И действительно есть люди, я очень часто сижу на всяких кондитерских форумах, в пабликах, в группах, да? У нас есть звонок, прошу прощения. Добрый день, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ирина Васильевна. Вот в последнее время стало очень популярно готовить дома торты на заказ. И вот мне интересно, проверяют ли этих работников, поскольку производство торта требует соблюдения очень многих санитарных правил, иначе можно получить пищевую токсик-инфекцию. Вот как проверяют и проверяют ли, в каких условиях, каким образом готовят эти торты? И еще вопрос у меня к вашей гости. Готовит ли она торты и пирожные без сахара? Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Вот это, кстати, на самом деле очень хороший вопрос. И это одна из тех причин, почему я сейчас практически не занимаюсь. То есть я занимаюсь опять-таки в качестве подарка друзьям, потому что действительно производство дома тортов – это у нас незаконно. Угу. Это на самом деле так. Есть закон о самозанятых, но он помогает только в оплате налогов. Ни одна проверка, ни одна санэпидемслужба не будет проверять домашнего кондитера, ну, в том плане, что она никогда не одобрит производство торта на дому. Это в любом случае. Поэтому, да, здесь есть определенный риск. Это, конечно. И поэтому, если, например, люди, которые заказывают эти торты, я вам рекомендую сделать следующее. Во-первых, обязательно выбирайте проверенного кондитера. То есть это по отзывам. Не верьте только отзывам в интернете. Спросите у своих знакомых. Да, то есть обязательно посмотрите, что он делает. Потому что даже вот просто в принципе по тем фотографиям, которые, да, где-то выкладываются, можно примерно понять, человек аккуратный или неаккуратный, да, то есть вот. Но в любом случае обязательно проверяйте кондитер, к которому вы хотите обратиться. Ну да, это определенный риск, я согласна. То есть и поэтому люди, которые пекут достаточно долго и достаточно долгое время этим всем занимаются, они, ну, на вес золота, и то есть у них уже есть какой-то определенный шлейф хороших клиентов, да, благодарных, которые могут посоветовать. Есть люди, которые относятся к этому немножко спустя рукава. Я даже знаю несколько таких людей. Не будем называть. Нет, ни в коем случае. Я не в том плане, что они плохие, но просто я тоже, например... Для меня, например, чистота в доме – это самое главное. Я, например, почему не могу работать дома, потому что я все время вижу, ага, вот здесь какая-то пыль лежит, надо протереть, да, то есть поэтому для меня тоже очень важно, чтобы человек, у которого что-то заказывало, тоже за эту чистоту боролся. Вот, по поводу десертов без сахара, да, такие возможны. Вот, но я единственное, что предпочитаю, сначала научиться чему-либо, потому что десерты постные, десерты, которые для правильного питания, да, для приверженности здорового образа жизни, они тоже своеобразные, я так скажу. Потому что сахар – это же не только сладость в тесте. Это то же самое, сахар, он гигроскопичен, то есть он впитывает влагу лишнюю. Да? Угу. То есть если ты, например, просто уберешь сахар из десерта, у тебя может получиться просто такой... плотный шматочек теста, вот, который невозможно есть. И очень многие рецепты без сахара, они вот, кстати, именно такие, я даже в свое время натыкалась, я покупала рецепты, которые вот как раз вот такие, что ну, не очень вкусные. Поэтому я считаю, что в данном случае, то есть я сейчас это изучаю, я сейчас это смотрю и, соответственно, пробую, пытаюсь делать что-то действительно вот именно без сахара. Но пока я это все не отработаю, я, конечно, никому это предлагать не буду. Ну и потом такой момент. Все-таки без сахара это, скорее всего, не только для тех, кто придерживается правильного питания, это для диабетиков. Вот. А все-таки это люди, которых по состоянию здоровья ну, достаточно опасно, да, вот такие вещи готовить. Поэтому в данном случае я бы, конечно, диабетикам вообще бы не рекомендовала, наверное, заказывать у непроверенных людей, потому что могут быть очень неприятные сюрпризы. Люди просто берут рецепты из интернета, готовят, а там же все равно нужно это все просчитывать, и поэтому желательно заказывать у проверенных людей, ну, либо все-таки какую-то, так скажешь, сладости из аптек. Опять же, даже если тортик покупается у индивидуального предпринимателя, мы все помним, что у ИП проверки могут проходить только через 2-3 года после того, как они зарегистрированы. Вот, поэтому К сожалению... Ничто не является гарантией. Ничто не является гарантией. Я вот, если честно, да, я была на нескольких производствах. Я была на большом крупном производстве, где достаточно хорошо соблюдаются, сейчас ничего назвать не буду, не конечно, будем, да. Я помню, вот, где хорошо соблюдаются все требования, достаточно чисто. Я была на небольшом производстве, которое мне до этого очень хвалили, а у них вот бисквиты практически лежат на полу, сметану, которая вот в крем идет, да, вот они ковшом грязным загребают из больших ведер. И вот если честно, я просто посмотрела на свою кухню, которая чистая, и там, да, практически, где бегают крысы, крысы и тараканы, и думаешь, ну, собственно, я лучше буду есть свое, чем вот это вот покупное. Но я говорю, да, то есть людям лучше все-таки проверять. Это всегда так. Но опять же, я отношусь вот именно к таким кондитерам, как ты, да, именно как к художникам. Да, то есть да, вы для меня не какой-либо массовый производитель, а вы создаете подарки. Да, потому что, понятное дело, что мне проще сходить купить эклер у дома, да, там, где их производят. Но это эклер. Но если я иду к кому-то на праздник, или если я хочу сделать кому-то сюрприз, то, конечно, я пойду к такому мастеру, потому что мастер сделает то, что я хочу. Ну да, то есть, знаете, когда, например, еще говорят по поводу цен даже, да, то есть, потому что мастер, у каждого мастера своя цена, и если посмотреть, то есть, если можно какой-то сделать простой торт, в принципе, да, там за не очень дорогую цену. Но если вы хотите какую-то лепку, например, портретную, да, или действительно какую-то очень, то, конечно, приготовьтесь к тому, что это может стоить денег. Ну, просто всегда соотносите такой момент, сколько вы готовы потратить времени, сил на обучение, да, прежде чем создать точно такое же. Если вы цените свое время, почему мастер не может его также ценить? Поэтому, да, это действительно к художнику, то есть кондитерам, которые создают красивые вещи, можно относиться как к художникам. Но, по сути, так и есть, он создает как картину. Ну, я в интернете подписан вот на двух кондитеров, это на тебя еще на одного молодого человека из нашего города, он тоже выпекает тортики, и я просто смотрю на фотографии, и я любуюсь, потому что каждый раз что-то новое, то есть под каждый конкретный праздник что-то свое, и для меня это тоже, конечно же, акт сотворения. Но мы с тобой немножечко углубились, заговорились, а мы обещали сегодня рецепты. Да. Но я заранее прошу наших радиослушателей. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20, если у вас будут вопросы по кондитерскому мастерству, по рецептам, по ингредиентам, по оборудованию, по всему чему угодно, позвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир, и мы с радостью с вами побеседуем. Ну, а сейчас у нас будет первый рецепт. Мария, что ты нам расскажешь? Давайте, я вообще очень люблю рецепты, где нужно просто все взять и смешать. Мне кажется, это самое чудесное. Нет, на самом деле, я очень люблю еще готовить, когда вот нужно, да, много всего добывать, но людям я обычно рассказываю про те рецепты, которые берешь и смешиваешь. Ну, на самом деле, это очень легко и занимает не очень много времени. Так, давай, я буду записывать внимательно и попробую. Ну, это-то у меня, я надеюсь, получится хорошо. Посмотрите, есть очень простой рецепт. У нас сейчас еще очень много мандаринов, да, то есть мы немножко от них устали просто их кушать. Вот, но есть возможность сделать из них очень вкусные кексы. То есть мы покупаем... Мандариновые кексы? Мандариновые кексы, да. Ну, то есть сейчас я... Ты поймешь сейчас, про что это. Ну, то есть где-то нам нужно, понадобится где-то даже 1-2 мандарина, вот для того вот количества теста, которое называют, где-то 1-2 мандарина, да, то есть, ну, смотрите по своим предпочтениям, да. А, сливочного масла 100 грамм, потом, значит, сахара 100 грамм, мука тоже 100 грамм и 1 чайная ложка разрыхлителя. Так, давай еще раз помедленнее, чтобы кто-то записал. То есть берем 2 мандаринки. Две мандаринки, да, действительно, 2 мандаринки. Потом сливочное масло. Лучше, да, берите хорошее масло, потому что вы для себя готовите, вы себя же очень любите, правильно? Не надо брать... понимать, какое хорошее. Но... Ну, на самом деле, масло за 15 рублей с названием маргарин, это не то. Да, то есть 82,5%. Это, ну, смотрите, я не буду называть марки, конечно же, вот, но смотрите, просто на самом деле, какие-то, может быть, вы маслом покупали там на завтрак, и вам нравится его вкус. 100 грамм берем этого масла, 100 грамм сахара, 100 грамм муки. Запомнил. Так, я уже... Разрыхлитель, иначе... Ну, то есть очень просто. Тут по 100 грамм масла, мука, сахар. Все по 100. Все по 100. Вот, 1 чайная ложка разрыхлителя и 2 яйца. Вот, и дальше, смотрите, масло нужно довести до комнатной температуры. То есть его достаточно оставить при комнатной температуре минут на 30-40, чтобы оно стало мягкое. Я думал, погреть в руках. Можешь, конечно, попробовать, у меня так не получалось. Шучу, так, ага. Я уж холодная. Вот, то есть его доводим до комнатной температуры и взбиваем вместе с сахаром. То есть масло побелеет, такая масса станет очень приятная. То есть сахар начнет растворяться, но, скорее всего, полностью он, конечно, не растворится. Такой какой-то странный сахар стал у нас. Вот, и добавляем по одному яйцу. То есть сначала одно хорошо перемешали, потом второе тоже хорошо перемешали. И муку. Вот когда добавляете муку, уже можно не миксером, а лопаткой. Почему? Потому что миксер, он немножко забивает тесто. Когда вы добавляете муку, просто нужно следить, нужно очень быстро желательно перемешать, иначе тесто забьется, станет достаточно плотным. Ну и, соответственно, от этой воздушности вы можете просто не получить. Прежде чем, кстати, добавить муку, ее лучше, естественно, конечно же, просеять и смешать с разрыхлителем. То есть мука, разрыхлитель и венчиком смешали, добавили вот в яичную масляную массу, все смешали. Теперь нарезаем мандарины. Да, так прям самое вкусное, так. Да, то есть, как называется, поперек, да, получается, мандарины. Берем формочки для кексов и туда кладем вот эту вот одну часть мандарина. Засыпаем немножко сахаром и сверху вот этим тестом. То есть одну часть – это половину дольки? Ну, можно даже где-то получается 1/4. То есть вот если вы режете поперек, да, там, то есть вот она получается где-то 1/4. Ну, то есть у вас должен быть такой слайс, пластинка такая мандарина. Кладете сверху песком и немножко вот этим тестом. Так вот полностью все свои кексики заливаете, ставите ее в духовку, выпекаете там, наверное, минут 15 получается. Ну, вот у меня, например, да, я, конечно, у всех разные духовки, я у кого-то, может быть, даже за 10 минут испечётся. Ну, я ставлю где-то у меня примерно 180 градусов. Минут 15 вынимаете, и у вас получаются очень такие нежные, очень сочные, влажные кексы вот с этой мандариновой ноткой. Очень вкусно, на самом деле, и очень быстро. То есть вот гости на пороге, да, масло быстро в ладошках разогрели, вот, и, соответственно, испекли вот эти чудесные кексы. Очень Расскажи вкусно. Мне главный секрет. Как во время приготовления не есть то, что ты готовишь? Потому что вот я представляю, да, что вот у тебя огромный стол, там вот сливки свежие, там вот еще что-то, еще что-то. Вот честно, я бы все бы попробовал и уже, объевшись бы, даже не стал продолжать готовить. В чем секрет? Слушай, на самом деле сначала так оно все и было. Вот, ты готовишь, пробуешь, готовишь. А я еще же говорю, когда начинаю, опять-таки возвращаясь к тому, когда ты начинающий кондитер, ты начинаешь отрабатывать очень большое количество рецептов. То есть ты постоянно находишь, совершенствуешь, да, пробуешь, потому что тебе нужно наработать какую-то базу. И на самом деле и я, и мама, и мои друзья, и знакомые, я просто раздавала выпечку знакомым, потому что в определенный момент меня перестало все влезать. Я перестала влезать в одежду, выпечка перестала влезать в меня. Вот, я начала раздавать знакомым. А второй такой момент, что когда ты печешь, у тебя важно получение результата. То есть ты, в принципе, видишь, что это тесто хорошо получается, оно поднимается, оно вкусное, да, там, то есть ты его попробовал, и ты начинаешь дальше. То есть есть какой-то азарт, у тебя включается, что тебе нужно получить что-то вкусное, и поэтому ты не останавливаешься на чем-то одном, идешь дальше. Ну и потом, когда ты постоянно на ногах, постоянно там на закупке продуктов, то ты, конечно, худеешь. Вот. Это получается как-то непроизвольно. Я бы не сдержался, потому что попробовав вот крем с вот этих утренних, как это называется, капкейков. Крем настолько вкусный, что... Да, он, кстати, самый очень простой. Давайте мы быстренько прям его дам нашим зрителям. Хорошо, а я просто расскажу, что он настолько вкусный, что у меня было желание вот те капкейки, которые принесла Мария, съесть с них весь этот крем и коллегам... Я тебе приготовлю для отдельного порошка крема. Итак, вкусный крем, который и для тортиков подходит, да, и для капкейков, да, для всего идеально. Для всего идеально. Я бы его ел просто с черным хлебом. Да, лично вообще с чем угодно можно есть. Берете творожный сливочный сыр. Он продается в магазинах. Опять-таки не буду называть эти магазины. Но на самом деле в отделе сыров, где вот есть плавленые сыры, то есть там есть прям творожный сливочный сыр. Сколько денег? За 400 грамм где-то рублей 200. Извините, как пожалуйста, дорого, но он вкусный. Но хорошо. Ну, видишь, но он же вкусный. Он вкусный. Вот, сливки 33%. Обращаю ваше внимание, что для крема все-таки нужно брать сливки 33% и выше, потому что они взбиваются. Сливки 20% подходят для соуса, но для взбивания они, соответственно, уже не подойдут. Соответственно, дальше и 100 грамм сахарной пудры. То есть у вас где-то 400 грамм сыра, там 100 грамм сливок и 100 грамм сахарной пудры. Можно, конечно, пойти по долгому пути, сначала взбить до мягких пиков сливки сахарной пудры, потом добавить постепенно сыр и взбить. Переведи, пожалуйста, что такое мягкие пики. А вот когда вот взбиваешь сливки, и там появляются первые рисунки. То есть вот миксер, да, оставляет первые такие мягкие рисунки. Вот я не знаю, даже как сравнить. Вот представь, снежную равнину, и вот ветер гоняет по ним. Спасибо. Снег. Это очень метаморфично, конечно. Ну, то есть, когда такие плотные пики, то есть вы можете просто приподнять венчик вместе со сливками, и они достаточно хорошо держатся. Продолжай. Да, я уже предвкушаю крем. Вот, ну, я на самом деле делаю все быстро. Я уже очень люблю, когда все смешал, и все хорошо. То есть я кладу сыр творожно-сливочный, заливаю сливки, засыпаю сахарную пудру и все это все вместе взбиваю до состояния такого плотного, да, крема. Вот, и отсаживаю шапочки крема, и очень вкусно. Если вы хотите положить в прослойку торта, вот я прям рекомендую сливок взять вот равное количество сыра. То есть если у вас там 200 грамм сыра, 200 грамм сливок. Крем получается намного нежнее. Почему я взяла вот эту пропорцию, там 400 грамм сыра и 100 грамм сливок, потому что мне нужны были вот эти вот шапочки на капкейках, такие с хорошим контуром. А если вам нужен прям нежный крем в прослойку, то лучше просто берите сливки и сыр в равных пропорциях. Сахарная пудра вообще очень легко, на самом деле, высчитывается. Я не очень люблю приторно-сладкие торты. Вот, и я беру обычно 10-20% сахарной пудры от общего количества крема. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас 400 грамм крема, да, я беру 40-50 грамм пудры. Вот для меня это вообще прекрасная сладость. Кто-то берет практически ровное, но всегда обращать внимание, что сахар, сахарная пудра, он немножко разжижает крем. То есть, чем вы больше его добавляете, тем у вас нестабильнее может получаться крем. На это внимание тоже обращать. Вот как раз кондитерские секретики были у меня на них все-таки. А, друзья, мы напоминаем, у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть вопросы к Марии, задавайте их. Пожалуйста, у меня вот вопросов просто миллион, и хотелось бы в первую очередь коснуться сейчас двух. Это где ты покупаешь продукты, и используешь ли ты какие-то профессиональные загустители, стабилизаторы, усилители. Просто мне недавно прислали фотографию из одной юго-восточной страны и фотографию из супермаркета. И на фотографии просто 5-килограммовые мешки усилителя вкуса. Я поняла. И у них это продается свободно, что можно прям вот ладошкой этот усилитель вкуса черпануть, посыпать себе там все. Но это же вредно. Это, конечно, вредно. Я сейчас... Вот и почему я как раз сказала про сливки, которые 33%, вот, и выше, соответственно, это те, что можно взбить без дополнительных усилителей, закрепителей, да, там, то есть и прочих ненужных химических веществ. Вообще, когда ты берешь натуральные продукты, то вот эти все загустители, они в принципе не нужны. Вот, поэтому закупаю я обычно, на самом деле, в хороших магазинах, то есть это не, немножко не дешевые магазины, просто потому что мне нужно качество продукта. Вот, и поэтому нет там молочной продукции, которая хранится год, и, да, соответственно, ну, непонятно, что в ней находится. Вот. Звоночек у нас. Да, добрый день, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я давно слежу за творчеством Марии, и хотелось бы задать ей вопрос. Первый вопрос – это какой самый любимый ее десерт? И еще один вопрос – это как в дальнейшем она планирует развиваться в сфере кулинарии? Спасибо большое, спасибо, что за мной следите, так приятно. Вот, и немножко страшно. Вот, на самом деле, какой мой самый любимый десерт? Вот тут я даже отвечу, наверное, два разных варианта. Я очень люблю тесто хрустящее, например, больше слоеное, например, тесто, да. Кондитер любит просто грызть тесто? Да, нет, это, конечно, не просто вот тесто, которое не испечённое. Я имею в виду, если, например, касаемо моих любимых десертов, это Наполеон, например, с заварным кремом. Я его очень люблю, это самый для меня вкусный десерт. Он такой простой, ну, вроде бы кажется, но очень вкусно. Вот, при этом есть вещи, которые я просто люблю готовить. Это те же самые заварные кремы, потому что ты входишь в какой-то такой определенный процесс медитации, пока ты их помешиваешь. Вот. И мне кажется, тут такой ещё момент. Еще и поспишь, да? Еще и нет, к сожалению. Тут уже поспал, да, и крем. Нет, мне однажды было, что я случайно уснула и вытащила из духовки такой очень низкий бисквит и начала печь снова. Такое тоже бывает. А в плане того, как развиваться, на самом деле тоже интересный вопрос. Сейчас я снизила свою нагрузку вот именно в плане заказов, да, ну, я взяла отдых, потому что мне сейчас интересно именно развитие в плане визуального, так скажем, вида, да, торта. Например, я понимаю, что со вкусами я уже более-менее разобралась. Вот, мне теперь интересно делать именно что-то интересное из мастики, из шоколада, из изомальта, то есть вот какие-то различные структуры использовать. Я бы, конечно, развивалась вот в направлении вот именно визуального ряда какого-то, да, то есть того, посмотреть, что я могу сделать своими руками, вот, и восхититься или, наоборот, разочароваться в себе. Спасибо большое за звонок. А мы возвращаемся опять же к нашему вопросу касательно, где закупаются продукты, да, и используется ли что-то вот такое профессиональное, как загустители, стабилизаторы и прочие ужасы. Но, опять же, друзья мои, если у вас есть вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, у нас прямой эфир, любой вопрос, я думаю, Мария с радостью ответит. Итак, то есть получается, что в основном продукты ты закупаешь в крупных, смотря дорогих какие магазинах. Да, вот смотря какие. Есть еще такой момент, что когда я только начинала всем этим заниматься, у нас, по-моему, было один или два маленьких кондитерских магазинчика. Специализированных. Специализированных, да, для кондитеров. Вот один из них был меньше, чем ваша студия, раза в 4. Ну, у нас вот самая крупная студия в Ивановской области. Ну, тогда, области, значит, в 6 раз меньше. Вот. Ну, то есть, на самом деле, был очень небольшой магазин, туда приходило очень много кондитеров, и там был небольшой ассортимент. В какой-то момент они начали работать вообще по 2 часа, им отстаивали длинную очередь, прежде чем купить. Нужны были коробки, нужны были формы, нужны были капсулы для капкейков, то есть достаточно было неудобно. Сейчас, конечно, в этом плане стало намного легче, открывается очень много магазинов. В каждом торговом центре. Да, да, вот это, наверное, еще говорит о том, что это сейчас профессия популярна, но я отношусь к этому достаточно философски, потому что я понимаю, какой это труд, и я понимаю, что в нем останутся только те, кто его действительно любит. Вот, поэтому случайных людей здесь не останется, это точно. Вот волна популярности, она потихонечку пройдет, а люди, которые действительно этим хотят заниматься, они так и останутся. Вот, по поводу того, что продукты, да, то есть если ты используешь натуральные продукты, то ты можешь, в принципе, избавиться от всех загустителей каких-то, да, химических. Но вот такой опять момент, тот же самый разрыхлитель – это химия. Да? В принципе, любой состав чего-либо – это тоже химия. Имеется, что если искусственно, конечно, это не стоит использовать. Мы говорим, да, вот про консерванты, благодаря которым тортик может жить 1500 лет, да? Вот, знаешь, да, есть такой момент, есть такие вещи, как растительные сливки. Они тоже продаются в кондитерском магазине. Из этих растительных сливок большинство тортов сделано, которые находятся в магазинах наших обычных. Их можно понять, потому что ты можешь оставить торт на несколько дней просто в комнате, и с ним ничего не случится, он может максимум только засохнуть. Да? То есть это как протеиновые какие порошки, что ли, по сути? Это просто, на самом деле, там что-то такое намешанное из масел, воды, там какой-то химический. То есть там нет ничего натурального, то есть в принципе. Такое себе, да, в плане пользы. Оно очень экономичное, то есть ты из одного литра там пакета можешь получить чуть-чуть 3 килограмма крема, то есть это очень экономично. Люди, которые не очень честные кондитеры, они могут такие вещи использовать. Я, конечно, таких людей не знаю, но если они продаются в кондитерских магазинах, значит, наверное, это все-таки востребовано у кого-то. Вот. Я, грубо, обычно использую, то есть это вот там творожно-сливочный сыр, да, хорошее масло, хорошая сгущенка, хорошие сливки. Ну, просто потому что даже вкус другой. Ты когда попробуешь, ну, ты же не можешь быть нечестным самим собой. Да. Если тебе невкусно, то ты не можешь отдавать это людям. Ты же будешь понимать, что это невкусно. Вот, и поэтому как-то брать большие деньги за то, что ты даешь, как это называется, шантипак. Вот, это одно из, по-моему, названий фирмы, но в кондитерском мире теперь такое ругательное слово на шантипаке. Вот, то есть... А по фруктам, вот как быть, просто, опять же, я знаю такой эксперимент, у меня мама 1.5 года назад купила каких-то яблок, и они ей показались очень странными, и она одно яблоко там положила не в морозилку, а просто в холодильник, и оно уже живо там 1.5 года, да? То есть это просто... Скоро там вселенная образуется, это просто ради... вокруг этого яблока. Да-да-да, вселенная, галактики. Просто, опять же, с качеством фруктов тоже бывают вопросы. Да, во-первых, надо всегда понимать о том, что есть какие-то сезонные фрукты, есть сезонные ягоды, и когда вы зимой просите от кондитера ягод... Виноград и клубнику, пожалуйста. Виноград и клубнику, да, голубику, ежевику и все это остальное, то вы просто понимаете, что это привозится, скорее всего, с другой стороны даже, то есть, ну, конечно, есть и в России, но это все достаточно выращено не, ну, не натуральным каким-то образом, то есть это все равно на какой-то химии. Вот. И даже если это вдруг вот выглядит все так натурально, по вкусу это невкусно. Ну, я вот честно вам скажу, что зимой все равно ягоды – это не то, что летом, ну, это понятно. Вот. Всегда как бы ориентируйтесь на то, что есть определенные вещи, которые лучше покупать в сезон. Я в этом году поступила несколько умнее, я отобрала морозилку всей семьи, вот, и запасла туда ягод, запасла туда... То есть муж страдает без пельменей уже много месяцев. Ничего страшного. Вот, он рыбак, я же страдаю без рыбы. Он мне не привозит рыба, пацифист. Вот, поэтому, соответственно, я всю морозилку забила. У меня недавно была такая тема. То есть я начала из облепихи готовить курды, там, бисквиты, кремы. То есть, ну, у меня... Я нашла облепиху. Ага. Вот, кстати, надо, я в следующий раз принесу обязательно. Вот, то есть я начала готовить из этого. Мне нужно было очень много облепихи. Я написала в интернете люди, где купить облепиху. Мне начали люди просто ее привозить. Вот, у меня муж теперь грустно смотрит на забитую облепихой морозилку и говорит, когда мы из нее будем делать мясные блюда. А Маша продолжает печь. Но на самом деле, да, я то, что можно заморозить, я заморозила. То, что можно... То есть, например, ту же самую хурму лучше покупать в сезон, да, вот, то же самое, там, например, виноград лучше покупать в сезон. Ну, всегда просто понимайте о том, что если вы заказываете что-то, что не в сезон в нашей стране, то, скорее всего, это будет какое-то искусственное, ну, по большей части. Ну, или будет стоить как самолёт. Ну, как крыло самолёта, да. Потому что это привезут там прям напрямую. Ну, ягоды очень дорогие, там, рублей 300, может быть, за упаковку и выше. Притом упаковки очень маленькие, да. Да, да, то есть ты такой стоишь и платишь над этой ценой. И вспоминаю, что дома еще два ведра облепихи. Не буду тратить деньги, да? Положу облепихи. Да, друзья, у нас остается где-то еще 5-7 минут, поэтому очень вас прошу, если есть вопросы к Марии, можете их задать в прямом эфире по телефону 93-69-20. Мария, опять же, у меня тоже такой вопрос. С какими сложностями обязательно столкнется человек, если он мечтает стать кондитером? На самом деле, если у тебя есть такая мечта, вот тут ты преодолеешь все сложности. Это понятно. Это понятно, да. Вот, ну, во-первых, давайте начнем с самого начала, да, то есть сложности, конечно, сначала еще будут материальны, потому что когда ты просто готовишь для семьи шарлотку, это одно. Когда ты начинаешь развиваться в этом деле, это другое. Тебе нужны формы, тебе нужны инструменты, тебе нужны ингредиенты, из которых готовить. То есть у меня, например, мука, сахар, яйца, масло, это просто дома как расходный материал, как бензин для машины, куда-то улетело. Только машины нет, да. Вот, крылья самолета. Постоянно, я думаю. Вот, поэтому, то есть, конечно же, во-первых, это будьте готовы к тому, что вам придется потратить определенное количество денег на обучение, на развитие, на покупку инструментов, да. На инвентарь, конечно, это обязательно. Вот, потом, соответственно, вам нужно, если вы готовы этим всем... У нас звоночек еще один. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. А скажите, пожалуйста, можно задать Марине вопрос? Марии, конечно, да. Да, слушаю вас. Мы слушаем ваш вопрос. Говорите его, пожалуйста, в радио. Вы идете с небольшой задержкой. Спасибо вам за передачу, очень интересную. Спасибо вам за передачу, очень интересную. Мысл, да, слушай. У меня вот такой короткий вопрос. А скажите, Марина, секрет хрустящего теста. Я когда-то в давних времен Наполеон делаю для детей на день рождения. А какой секрет? Вот знаете, на самом деле для хрустящего теста используется такой секрет, как добавление алкоголя. Да, может быть водка, может быть коньяк. Ну, то есть, понятное дело, что это не бутылка, да, там на 5 грамм теста. Вот, то есть небольшое добавление алкоголя является практически гарантом того, что тесто у вас будет хрустящее, да, такое и на самом деле. Главное повару не употреблять. Да, главное. Весь процесс пойдет, конечно, веселее, но бесполезнее. Вот, то есть, да, такой секрет действительно есть. И, кстати говоря, по поводу алкоголя, его даже в небольших количествах раньше добавляли в кремы. Но он усиливает аромат, то есть дает определенный вкус, да, и подчеркивает вот именно сладость. Спасибо. Спасибо вам, спасибо большое. Но за вопрос. Мы спасибо. За здоровый образ жизни. Конечно. И ты кормящая мать. Я, естественно, не добавляю алкоголь, когда там, например, это не стоит делать. Естественно, когда, например, детский торт, и в любом случае я стараюсь, всегда понимаю родителей. Я тоже даже понимаю, что алкоголь выветривается, да, выпаривается в процессе приготовления, да, то есть, ну, как такое. Но я думаю, что некоторые мужчины нас услышали и есть захотели прекрасные стать кексы на пиве, на темном. А нет, есть на розовом шампанском. Прекрасно. Нет, давай вот это мы не будем. Еще у нас один звонок, слушаем вас. Здравствуйте, Михаил Андреевич, Мария Андреевна. Здравствуйте, ух ты, нас знают. Здравствуйте. Вот вопросик такой. Как находите... Господи. Людей для... Рынок сбыта. Рынок сбыта. И есть ли какие-нибудь жаргонизмы в вашей профессии? Есть какие что? Жаргонизмы. Жаргонизмы. Ну да, как, например, тот же самый шантипак. Вот. Есть, конечно, жиргонизмы, которые я не буду называть в эфире, потому что это будет не очень корректно. Но я говорю, на тех же самых кондитерских форумах очень много их можно прочитать. Вот, и достаточно смешные попадаются вещи. По поводу того, как находишь рынок сбыта, на самом деле ты сначала начинаешь печь, предлагаешь знакомым, друзьям, друзья рассказывают о тебе дальше, и ну, срабатывает сарафанное радио, если ты действительно хорошо и вкусно печешь. А потом не стоит забывать, что у нас сейчас есть большие возможности в интернете, ты выкладываешь свои работы, рецепты, показываешь. И люди пишут сами. Люди пишут сами, люди тебя сами находят, да. То есть, поэтому, в принципе, сейчас в этом плане легче. Реклама и сарафанное радио, наверное, это то, что работает лучше всего. Огромное спасибо за ваш звонок. Друзья, у нас, к сожалению, практически не остается времени. Мне бы хотелось еще раз напомнить, что весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Олег Белов. У Олега тоже уже есть кекс, я думаю, он сейчас его в обед съест. Весь эфир с вами также я, Михаил Шор. Мне бы хотелось вам сказать, что сегодня вечером у нас в гостях будет вновь психотерапевт Наталья Бирина. Мы не слышали с ней несколько месяцев, да, но сегодня мы поговорим о заниженной самооценке, поэтому если у вас будут вопросы, сможете их задать в прямом эфире. А с нами сегодня была прекрасная наша гостья, это кондитер Мария Яхонтова. Обожаю ее, и не только потому что она раз в год подкармливает меня кексами, но потому что она с большой любовью относится к тому, что она делает. Поэтому если, друзья, вы как Мария хотите сделать шаг вперед, и не просто выпекать домашний тортик, да, а попробовать себя в творчестве. Не бойтесь, не стесняйтесь. Пожелания? Всем на самом деле удачи и веры в себя, потому что это очень важно и очень нужно. Мы обнимаем вас до вечера, а сейчас будет прогноз погоды.